Глава 31. «Видите ли, лорд Гарльтон?» Грант встретил рассерженного родственника безупречной вежливой улыбкой. Он словно мгновенно переключился из одного режима в другой, как по мановению магического артефакта. «Леди Тейл обещала мне кое-что в рамках нашего с ней пари, и я тоже дал обещание. Уверяю вас, все в пределах приличий». «Что за обещание?» Дядя вовсе не намерен был так просто сдаваться. Кроме того, из-за столика поднялся Эдвин. Он пока не приближался, но смотрел так, что если бы взглядом можно было убивать, то лорд Эмерсон уже лежал бы на дорожке мертвее мертвого. Я тоже на секунду застыла, пытаясь понять, о чем, боги его прости, этот стервец вообще говорит. Какое еще у него ко мне дело в рамках пари? И вдруг вспомнила. Вот же паразит. Между тем, Грант развернулся ко мне всем корпусом и точно по-паразитски ухмыльнулся, а затем вытащил из-под полы коробочку. Я упаковку ни с чем не спутаю. Ларец из красного дерева, под стать сладостям, на крышке гравировка, на первый взгляд незатейливая, но узор уникальный, и выполняет его монах после недели поста в определенную лунную ночь почитания богини. Я знала, что под крышкой ларец разделен на ячейки, и каждый вяленый фрукт лежит отдельно, завернутый в тончайшую рисовую бумагу и чайные листы. Я сглотнула вязкую слюну. «Прошу, леди!» — ухмыльнулся Грант. Очнувшись от привкушения, я по наитию покосилась на Эдвина. Впервые, я увидела, как он потерял контроль над эмоциями. Эдвина аж перекосило, потому что, уверен, он тоже понял, что именно принес мне Грант. Я еще раз быстро осмотрелась вокруг, убедилась, что все внимательно смотрят на нас с герцогом Ланчестерским, шагнула буквально чуть-чуть в его сторону и отчетливо спросила одними губами. «Мне вас сразу стукнуть этой коробкой по голове или подождать, пока вы скажете очередную гадость?» «Что?» Грант так изумился, что едва не уронил свое сокровище. «Что обещала?» — яростно прошипела я ему в лицо. «Мы решили ту задачу вместе. С какой стати вы унижаете меня, притащив мне приз, который я не выигрывала? Кто сказал вам, что леди Тейл нуждается в подачках и поблажках?» Грант моргнул. Кажется, с этой стороны он свой поступок не рассматривал. Впрочем, этот молодой человек всегда соображал на редкость быстро, поэтому и сейчас нашелся почти мгновенно. «Простите, леди Тейл, я признал свою оплошность, но раз это пари мы выиграли вместе, то и приз должны разделить на двоих. Такой выход вас устроит?» «Что еще за пари? Что вообще происходит?» Лорд Гарльтон не выдержал и опять вмешался. Я вздохнула и сделала лицо очаровательной дурочки. «Дядя, это такая глупость! Мы просто решали задачу. Так, немного сложнее обычных экзаменационных, и поспорили, кто сумеет найти ответ первым». «Поспорили вот на это?» Глаза у дяди стали большие-пребольшие. Еще бы, какая-то сопливая парочка, еще даже не вступившая в возраст совершеннолетия, спорит чуть ли не на четверть его собственного состояния, просто решая задачи. «Это не я предложила, и вообще...» Моей улыбке позавидовал бы каждый хитрый рыжий зверек на материке. «Эти сладости пообещал купить лорд Эмерсон. Мой проигрыш мы вообще не обговаривали». «Да, леди, вы были, как всегда, необыкновенно самонадеянны», — поддержал меня Грант. «И не прогадала, так и быть. Разрешаю вам разделить со мной приз. Я приглашаю вас присоединиться к нашей компании». «Ну да, ну да». «Не совсем по этикету, это не мой дом. И вообще, я несовершеннолетняя провинциалка под опекой родственников. Только эти же обстоятельства позволяют мне допускать некоторые вольности и неточности». А поправлять меня и тем более отказывать моему гостю вот так в лицо уже гораздо более серьезное нарушение приличий. «Не могу отказать леди, выигравшей пари», — расплылся в улыбке Грант и сел за стол, не дожидаясь приглашения от дяди, а тот уже точно не мог выгнать герцога. Делиться фруктами я не собиралась ни с кем, кроме Гранта, поэтому открывать заветную драгоценную коробочку не стала, поставила рядом с собой. Жадный взгляд Кэтрин мне очень не понравился. Пусть облизывается. Вот ни одного сушеного фрукта. И вообще, я отвлеклась от происходящего. А между тем, тетушка не зря устроила именно пикник. Конечно, с утра гостям предлагали только легкие закуски, фрукты, напитки и печенье, но слуги уже суетились чуть в отдалении от беседок под раскидистыми деревьями. Оттуда пахло разогретыми жаровнями, специями и мясом. Значит, еще немного, и отлынивать под предлогом «я не голодна» станет совсем трудно. Три одиноких печенья в вазочке так и тосковали без внимания. Их никто не пытался взять. За моим столиком остались только Грант, Эдвин, не сводящий с него глаз, и Кэтрин. Старшее поколение предпочло ретироваться на разрешенное приличиями расстояние. Эдвин сверлил незваного гостя злым взглядом. Все же его выдержка еще далека от той, какую он наработает лет через 10. Кэт сидела растерянная и не знала, о чем говорить. Эмерсон, паршивец, даже не пытался сгладить ситуацию. Ну, что делать? Значит, буду развлекаться самостоятельно. Я улыбнулась и положила возле своего блюдца уже не раз выручавший решебник. «Леди, неужели вам так скучно за городом, что спасают только задачи? Позвольте!» Мгновенно принял подачу герцог, и, открыв заложенную закладкой страницу, он быстро пробежал взглядом текст очередной задачи. «С чего начнете вычисление?» «С параметров магопроводимости», — немедленно ответила я. «Верно», — подхватил он, выудил откуда-то из внутреннего кармана бумагу, пищи и принадлежности, и мы начали решать по памяти, подставляя константы в расчеты. Когда нас позвали к столу, Грант небрежно отказался, сообщив, что не голоден, и я его поддержала. Мы продолжили решать. «Это просто непозволительно», — предсказуемо взорвался Эдвин. «Хм?» — Грант скривился. «Лорд, разве я не говорил вам, что если у вас есть хоть какие-то претензии, я жду от вас официальный вызов, а не нытье? Неужели вы в очередной раз не чувствуете себя оскорбленным?» «Я потеряю достоинство, если поведусь на вашу дешевую провокацию, герцог». «Дешевую провокацию? Это уже повод бросить вам вызов, лорд, или еще нет? Леди, простите, что отвлекся. Мы остановились на уравнении Брейса». «Да». Я быстро вывела решение, применив формулу. «Вы потрясающе талантливы, леди. Я уже предвкушаю совместное обучение». Грант просто лучился самодовольством. «Мелли, прости, что говорю тебе это таким образом, но твое поведение действительно недопустимо. Герцог, вы очень плохо влияете на мою кузину». Кэтрин явно не знала, что делать. Долг перед родителями велел ей пасти меня и толкать в сторону нужного жениха, а собственное сердце призывало плюнуть на противную провинциалку. Пусть делает, что хочет, лишь бы не с Эдвином. Ее прямо на глазах разрывало в две разные стороны. «Не беспокойтесь, леди Кэтрин». Герцог Ланчестерский откинулся на спинку легкого кресла и проговорил с нескрываемым удовольствием. «Я готов принять на себя всю ответственность и жениться на леди Мелани незамедлительно». «Что?»